Проснулись мы от того, что распахнулись двери, и вошел великий визирь. Как только Джафар увидел его, он вскочил с кровати и рухнул на колени. Наверное, бедняга подумал, что ночью или под утро с дочкой визиря случилась беда, и разгневанный визирь пришел предать нас лютой казни. Однако визирь улыбнулся, показав ряд белоснежных зубов. «Не желаешь ли проехать со мной?» Взгляд его был обращен на меня. «А как же дочь? Я должен осмотреть ее, сделать перевязку». «Он сделает». Визирь показал рукой на Джафара. «Я был у нее. Она себя чувствует лучше. Утром уже вставала с постели». «Ну что же, приглашение всесильного визиря равноценно приказу. Надо ехать, хотя на пустое брюхо не очень-то и хочется». Мехмед как будто прочел мои мысли. «Там мы позавтракаем. Надеюсь, чужеземец, ты умеешь сидеть в седле». Мы быстро шли по коридорам. Внизу, у ступенек, нас уже ждали лошади. Визирь легко вскочил на коня в богато украшенной сбруе и указал мне на мою лошадь. Я вскочил в седло, взревела труба, и мы выехали со двора. Впереди скакал янычар, держа знамя в левой руке. Признаюсь, я впервые увидел его вблизи. На красном полотнище желтая звезда и полумесяц. Мне почему-то казалось, что у мусульман знамена зеленые. Следом за ним скакал верховой, периодически извлекавший из своей трубы пронзительные звуки. За ними скакали десятка-полтора янычар, затем мы, и замыкали кавалькаду еще полсотни янычар. Почти парадный выезд. Горожане, услышав вой трубы и завидев конников со знаменем, разбегались, буквально прилипая к заборам. Горе будет тому несчастному, что попадет под копыта конницы. Завидев визиря, а люди падали на колени и сгибались в поклоне. Интересно, куда направляется визирь? Не думаю, что этот выезд связан с моей особой. Скорее всего, визирь выехал по делам государства, а меня взял для развлечения, послушать на досуге очередную сказку. А может, хочет показать мне нечто необычное, чтобы поразить мое воображение и склонить к принятию ислама? Я усмехнулся. Но не такая я и важная птица, чтобы ради меня устраивать столь многолюдный выезд. Мы скакали около часа, давно оставив Стамбул позади. С обеих сторон тянулись поля, за которыми виднелись небольшие горы. Наконец колонна остановилась. Визирь проехал вперед к голове кавалькады. К нему подбежал пеший турок в форме, поклонился, произнес приветствие. Ох, как они все заковыристо и цветисто приветствуют начальство! Мне показалось, что если бы Мехмед не прервал его, словесный поток восхвалений мог длиться несколько часов. Далее мы пошли пешком, впрочем, недалеко. У подножия холма стояло несколько шатров, и мы зашли в самый большой из них. Внутри я увидел огромный стол, уставленный едой. После совершения молитвы и ритуального омовения мы приступили к трапезе. Я ел с удовольствием, ожидая, что вскоре все прояснится. Но не для того же визирь целый час сюда добирался, чтобы покушать на свежем воздухе. Запоздалый завтрак длился недолго. Вскоре все вышли из шатра и направились к пушке. Что-то я ее ранее не видел. Скорее всего, прикатили, пока мы кушали. Интересная пушечка. Вроде все, как и у других пушек. На колесном ходу, деревянный лафет, длинный ствол. Но меня заинтересовал прицел. У русских пушек он был примитивным. На казеннике у наших орудий было художественное литье. Одновременно оно же являлось целиком. В турецкой же, в казенник пушки, была вставлена вертикально железная планка с делениями и нечто вроде диоптра. Очень интересно. Да еще и система наводки на цель занятная. Винтом снизу под казенную часть ствола, вроде маленького штурвала для его вращения. Русские пушки по вертикали наводились деревянными клиньями, которые надо было подбивать деревянным молотком киянкой. Не скрою, турецкая пушка выглядела более совершенной, чем наша, русская. Не за этим ли приехал Мехмед? Самому поглядеть, передо мной похвастать. Турецкие артиллеристы или канониры, одетые в синюю униформу, довольно сноровисто зарядили пушку и застыли, ожидая команды. Визирь махнул рукой, канонир поднес фитиль к затравочному отверстию. Грянул выстрел. Ядро с гулом и каким-то шипением ушло к цели. Целью служил большой камень на склоне холма, побеленный известью или мелом для лучшей видимости. Все вокруг окуталось дымом. Взгляды собравшихся обратились к камню. Неплохо для первого выстрела. Теперь канониры должны внести поправки, и второй выстрел должен быть точнее. Артиллеристы сноровисто зарядили пушку, визирь махнул рукой, раздался выстрел. Все с интересом смотрели на склон холма. На этот раз ядро ударило на пару саженей выше, взметнув облачко пыли. Я подошел к визирю, попросил разрешения подойти к пушке. Мехмед кивнул, давая согласие. Я подошел. Сразу обратило на себя внимание то обстоятельство, что ядро было обмотано веревкой наподобие скорлупы. До меня дошло. Качество литья, вернее его точность, не совсем на высоте. Это была проблема стволов всех орудий во всех странах. Руси, Османской империи, Франции, Англии. Ядра тоже имели отклонение в размерах и не были идеально круглыми, вследствие чего ядро шло по стволу с зазором, и при стрельбе попадания имели большой разброс. Предварительная намотка веревок на ядро позволяла как-то ядро центрировать, а кроме того устраняла прорыв пороховых газов. Пушка била дальше. Неплохо придумали османы, такого я еще не видал ни у кого. А что с точностью пока не важно, объяснимо. При стрельбе по возвышению, например, в горах, траектория полета ядра или пули, если речь идет о мушкете, спрямляется. Им прицел надо брать под нижний край мишени, а не в центр. Я как мог объяснил это канонирам, сам подправил прицел. Все застыли в ожидании команды. Заинтригованный визирь подошел поближе, махнул рукой. Артиллерист поднес фитиль, грянул выстрел. Все взгляды устремились к цели. К моему вящему удовольствию ядро ударило в камень. Даже было видно, как полетели его осколки. Турки оживились, зацокали языками. «Яхши!» Визирь подошел ко мне. — Хорошо стреляешь из пушки. Видно, ты не только лекарь и сказочник. — Выпало странствовать много, великий визирь. Пришлось научиться. — Что ты такого сделал, что сразу попал в камень? Я объяснил ему, почему так получилось, и добавил, что все это чуть ранее пояснил и канонирам. Визирь кивал, затем ухмыльнулся, подозвал янычара из охраны. — Попробуешь с ним сразиться? Я развел руками. У меня же сабли нет. Визирь взмахом руки подозвал второго янычара и приказал ему отдать мне свое оружие. Визирь промолвил янычару: «Только не убей нашего гостя». Турки расступились, образовав широкий круг. Я несколько раз взмахнул саблей, оценивая ее тяжесть и баланс. Оружие неплохое, только изгиб лезвия значительно больше, чем у русских сабель, и гарды, защищающие в бою кисть руки от скользящего удара, нет. Янычар опустил клинок, поглядывая на меня. Визирь милостиво кивнул, начиная поединок. Янычар сходу бросился на меня, обрушив град ударов. Противником он оказался сильным, опытным и к тому же моложе меня лет на 15. В ближнем бою это играет роль. Молодые более гибкие, и реакция у них побыстрее. Тем не менее, мне удалось отразить все атаки. Я выжидал, когда мой противник немного выдохнется, собьет дыхание, но тот молотил саблей, как заведенный. Краем глаза я увидел одобрительные взгляды визиря и других турок, поддерживающие янычара. Но, конечно, они сейчас видят, как янычар нападает, а русский только обороняется. Придется вспомнить все, чему меня учили.